Становление города. Древние философы рассказывают нам в своих мифах ребяческие истории, но в них показан весь узел проблемы, где связаны воедино все концы человечества. В исторических явлениях нужно отыскивать не какие-то неизвестные нам тайные предначертания, а причины, эти явления породившие. Йоганн Готфрид Гердер.